Подъем! Гулкие удары колокола плыли над Академией КВН. Арчибальд перевернулся на другой бок и захрапел еще громче. Диффенбахий на своей кровати болезненно сморщился, натянул одеяло на голову. «Подъем! Первокурсникам быстренько умыться и в столовой завтракать. Кто не успеет завтракать, будет в ужин». «Чего?» — вскинулся гигант. — Что значит «в ужин»? — Озверели они, — простонал Арчи. — Ну кто в такую рань встает? — Твои предложения? — Моя баронская душа протестует, а графская требует набить всем морду. Пойди скажи им, что истинные аристократы спят до обеда. — Вообще-то режим питания нарушать нельзя, а? — прогудел гигант. — А режим сна тем более. Иди их шугани. — Сам иди. Я тоже спать хочу. Диффенбахий откинулся на спину. Под огромной тушей первокурсника заскрипела кровать. Однако долго им понежиться не дали. Не прошло и часа, как кровати под ними исчезли, и они грохнулись на пол под дружный хохот однокурсников. «Будьте добры накинуть на себя вашу мантию», — любезно попросил друзей импозантный мужчина с манерами светского льва. Из складок алой мантии преподавателя мелькнул жезл, и рядом со студентами, трепыхающимися на полу, спланировала их одежда. «Вы обязаны быть одеты по форме. Мы не допускаем к занятиям студентов в исподнем». — Да не очень-то и хотелось, — пробурчал Арчибальд, торопливо натягивая на свои красные трусы в горошинку полосатые штаны. Рядом Диффенбахий, красный от смущения, облачался в голубую мантию, справедливо считая, что штаны можно натянуть и потом. И только когда с туалетом было закончено, друзья огляделись. — Как это мы сюда попали? — почесал затылок Арчибальд. — Это вас он сюда, — ткнула пальчиком в преподавателя Дуняшка. — Он своей палкой вот так вот раз, а вы на пол шлеп. Первокурсники, а их в огромном полутемном помещении, освещаемом только факелами на стенах, было не менее 100, вновь дружно рассмеялись. «Позвольте представиться, заведующий кафедрой зельеварения Бальзамор», — изобразил элегантный полупоклон преподаватель, колыхнув своей львиной гривой. Его лицо украшал рваный шрам. «А теперь прошу поднять руки тех, кто не умеет ни читать, ни писать». В воздух робко поднялся десяток рук. «Выйдите, пожалуйста, из строя. Для вас подготовлена специальная программа ускоренного обучения. Через неделю вы присоединитесь к своим новым друзьям. Терри, они ваши». С кресла, стоявшего в глубине зала, поднялась сухопарая женщина. Мантия на ней была такая жалая, как и на Бальзаморе. Похоже, это был отличительный знак преподавателей академии. «Здравствуйте, меня зовут Терри Бут. Чуть позднее я буду преподавать у вас травологию, но это потом, когда вы научитесь читать и писать. Следуйте за мной». Как только дверь за неграмотными новичками закрылась, Бальзамор продолжил свою лекцию. «Для начала хочу довести до вашего сведения, что первый и второй курсы в стенах нашей академии общеобразовательные, а потому на первых порах занятия вы будете посещать все вместе, независимо от того, к какому факультету относитесь. И лишь начиная с третьего курса начнется ваша специализация в выбранной области магического искусства. Это понятно?» Строгим взглядом Бальзамор обвел студентов. «Не совсем», — буркнул Арчибальд, поправляя свою черную мантию. «Что вам непонятно?» «А где здесь ближайший кабак? Нам бы типа порубать, а то на пустой желудок голова совсем не варит». «Сочувствую, но вы свой завтрак проспали. Придется потерпеть до обеда. Теперь относительно кабаков и прочих увеселительных заведений. Большинство из вас уже знает, а для новичков поясняю. Туманный Альдерон представляет собой остров. Остров-город Альдерон, защищенный магически и физически так, как не защищено ни одно из светлых государств. И все это только ради того, чтобы вы живыми и невредимыми покинули стены этого заведения, будучи уже зрелыми, обученными магами. В южной части Альдерона расположены ясли, где воспитываются младенцы с зачатками магии, в северной — школа, в восточной части — академия. Все эти учебные заведения обнесены высокой стеной в целях безопасности учеников, и на их территории никаких увеселительных заведений, разумеется, нет. Выход в город, где все это есть, разрешен только студентам с 3-го по 7-й курс, после занятий и по выходным дням, и в виде исключения учащимся младших курсов. Как правило, этим правом награждается лучший из лучших за хорошую учебу и примерное поведение. Далее я скажу то, что повторяю в течение уже 20 с лишним лет. Выросшие на Альдероне знают это наизусть, но повторение — мать учения. Лишний раз послушать не помешает. Новички, слушайте внимательно приказ. Этот приказ ежегодно издается в первый день занятий в академии. Бальзамор выудил из складок мантии свиток, развернул его, откашлялся и начал с выражением читать. Приказ номер 5783 в Академии колдовства, ведьмовства и навства. Студентам с 1-го по 7-й курсы категорически запрещается посещать подземелья Альдерона ниже 3-го яруса. Ректор Академии Дарамир. Вопросы есть? Есть. Опять вылез вперед Арчибальд. А на этих ярусах чего-нибудь типа пожрать нет? Да очень кушать хочется. Возможно, и есть. Пожал плечами Бальзамор. Но скушают там, скорее всего, вас. А кому туда в эти ярусы можно? Робко спросила Дуняшка. На магов 1-й, 2-й, 3-й ступени этот запрет не распространяется, но они обычно не спешат на тот свет. А верховные маги, как правило, не суют туда своего носа без охраны, специальных защитных заклинаний, ну и без своего архимага, разумеется. Еще вопросы есть? Арчи открыл было рот, чтобы спросить, во сколько здесь обедают, но Бальзамор небрежным пассом руки заставил его закрыться. Он уже понял, что этого студента в данный момент волнует только урчание в желудке. А теперь приступим к занятиям. Первый урок у нас будет чисто ознакомительный. Вы уже познакомились со мной, а теперь я хочу познакомиться с вами. Имена ваши мне уже известны, а вот уровень знаний, с которыми вы пришли в мой кабинет, пока еще нет. Сейчас мы это и выясним. Зелье варенье, как вы, наверное, уже поняли, невозможно без глубокого знания свойств магических трав, которых в природе существует великое множество. Где они произрастают, Как их найти и распознать, вам будет рассказывать на своих лекциях наша замечательная травница Терри Бут. Я же научу вас сделать из них сложнейшие составы, способные остановить смерть, излечить от застарелого недуга, навести порчу с глаз и многое другое. Но это позднее. А сейчас вы должны вот из этой кучи... Бальзамор махнул своим жезлом, заставив отъехать в сторону гранитную стену, за которой оказалось что-то типа складского помещения, напоминающего овощехранилище, заваленного грудами разнообразных растений. Выбрать магические травы и разложить их на своих столах. Победителем будет считаться тот, кто наберет максимальное количество видов и на чьем столе немагические травы будут отсутствовать. Это ваша первая классная работа. Приступайте. В вашем распоряжении час.